Восьмое. И вот, полагая, что нужно поторопиться с выполнением задуманного, Сиян избирает яд, действие которого медленное и постепенное, создавало бы подобие случайного заболевания. Он был дан друзу Евнухом Лигдом, как выяснилось, спустя 8 лет. Примечание седьмое. В 31 году нашей эры после смерти Сияна, начало книги шестой, где должен был находиться рассказ об этом, утрачено. Конец примечания. Во время болезни сына Тиберий ежедневно являлся в Курию, то ли нисколько за него не тревожась, то ли чтобы выказать стойкость духа. Явился он туда и в день смерти друза, когда тот еще не был погребен. Консулам в знак печали, севшим вместе с сенаторами, он напомнил об их достоинстве и предложил занять подобающее им место, смотри примечание восьмое. Затем, не позволив себе ни единого проявления горя, он обратился к проливавшим слезы сенаторам с целой речью, чтобы поднять их дух. Он понимает, что может вызвать упрек, представ, несмотря на столь свежее горе перед глазами сената. Большинство людей, скорбя об умершем, едва выносит обращаемые к ним близкими слова утешения, едва может смотреть на дневной свет. Примечание восьмое. Консулы обычно сидели на некотором возвышении, где были поставлены их курульные кресла. Конец примечания. Он не винит их по этой причине в малодушии, но для себя ищет облегчения более мужественного и намерен ради этого погрузиться в государственные дела. Далее он посетовал на преклонные лета Августы, на незрелый еще возраст внуков, на свои пожилые годы и велел привести сыновей Германика, смотри примечание девятое, единственную отраду в постигшем его несчастье. Примечание девятое, то есть Нерона и Друза. Конец примечания. Вышедшие за ними консулы, ободрив юношей дружественными словами, вели их в сенат и подвели к Цезарю. Взяв их за руки, он сказал: «Отцы-сенаторы, после того, как они лишились родителя, я поручил их попечению дяди и попросил его, чтобы, имея своих детей, он лелеял и этих не иначе, чем кровных отпрысков, возвысил и воспитал на радость себе и потомству. И теперь, когда смерть похитила друза, я умоляю и заклинаю вас перед богами и родиной, примите под свое покровительство правнуков Августа, потомков славнейших предков, руководите ими, выполните свой и мой долг. Отныне они будут вам, Нерон и Друз, вместо родителей. Так предопределено вашим рождением. Ваше благоденствие и ваши невзгоды неотделимы от благоденствия и невзгод Римского государства». Страница 119.